Но откуда? Но почему он мог ждать, что Лена ему напишет? Все кончено с ней давным-давно. Наверное, она уже замуж вышла. Он ни у кого об этом не спрашивал. Сколько людей не приезжало из Ашхабада, он ни с кем не заговаривал о Лене. И с ним никто не заговаривал, хотя многие знали, что они дружат. Клыч знал, возможно, и Денисов знал. В Ашхабаде все знали, но помалкивали. И он молчал, и рад был, что молчит, горд был, что молчит, и вдруг бросился к окошку, поверив в несбыточное. Эх ты! А Денисов отошел от окошка, держа в руке целых два письма и еще телеграмму. «От Марьям», — сказал он, глянув на письма и вскрывая телеграмму, и нахмурился, еще не начав читать. Но вот начал читать. Леонид завистливо смотрел на него. Он ждал, сейчас Денисов расплывется в улыбке. Он ждал, сейчас у Денисова поглупеет лицо, ибо умные люди всегда немножко глупыми кажутся, когда они счастливы. И эта надежда, что Денисов поглупеет лицом, смешным станет хоть на минутку, эта надежда только и тешила Леонида, глуша в нем его зависть, лютую эту зависть к чужому счастью. «Сумасшедшая!» — сказал Денисов. И так тряхнул телеграммой, что листок надрывался. Вот так счастливчик. Ну что мне с ней делать? Денисов вроде обращался к нему за советом, и Леонид скосил глаза на телеграмму. Что-нибудь стряслось? Спросил он. Читайте. Денисов протянул ему листок, снова надорвав его резким взмахом руки. Немедленно возвращайся. Он вызывал меня. Он погубит нас. Мне очень страшно. Жду. Вот что было выклеено из коротких кусков телеграфной ленты. Вот что прочитал Леонид. Прочитал и ничего не понял. Кто это он? Да Воробьев, ревизор из министерства. Прав оказался Шкалик. Этот Воробьев не из тех, чтобы вернуться с пустыми руками. Самолюбивый мастер. Вот и роется уже второй месяц. Денисов ронял слова, досадливо морщась. Видно было, что ему все это до крайности осточертело, что он с трудом заставляет себя говорить об этом. Какие-то нарушения раскопал, какие-то счета не принимает. Осел у нас был на съемках, так за осла не хочет принимать счета. Золотой, мол, получается осел. И еще что-то, еще. Да глупости все это. Ох, Марьям, ну что за женщина, боже ты мой. Возвращайся, он погубит нас. Мне страшно. Ну что прикажете делать? А почему он ее вызвал, спросил Леонид. Разве он имеет право? Этим ревизорам кажется, что они на все имеют право. Это такая профессия. У каждой профессии есть свои заскоки. И Воробьев с заскоками. Он всех и вся подозревает. Конечно, он не смел этого делать, а сделал. И нагрубил ей, наверное. Фу, как мерзко. Денисов присел на скамью, понурился и тотчас снова вскинул голову. «И ведь ничего я не могу, ничего!» Он с тоской смотрел на Леонида. «Ревизора нельзя дернуть, ревизор ведь... Марьям нельзя защитить, она чужая мне. А тут еще дома меня атакуют. И все правы, все правы!» Вдруг он рассмеялся, подмигнул беспечно Леониду. «А, обойдется!» Это кому нос вешать? Мне, директору студии, на которой поставлен солнечный фильм? Нет уж, извините, нет уж, позвольте мне на все это наплевать. Он надорвал один из конвертов, достал письмо. Но в письме какие мне будут приказания? Вот, Леня, 3 дня, как я из Ашхабада, а уже 2 письма и телеграмма. Завидуете? Не без этого. А я вам завидую. Сейчас... Получите по переводу денежки и закатитесь к каким-нибудь дружкам свободный. Никому ни в чем не подотчетный. Это хорошо. Ну, идите, идите. Огребайте свои капиталы. Зарплата? Да, за 2 месяца. Богач, идите, Леня. А мне тут еще эти письма читать, а потом попробую дозвониться до Ашхабада. Марьям, когда я с ней разговариваю... Куда как спокойней делается. Она верит голосу, больше всего верит голосу. Получая деньги, Леонид нет-нет, да и оглядывался на Денисова. Тот читал, все читал свои письма, он сгорбился, он старым издали казался, и он хмурился, читая.